Юноша проснулся еще до восхода солнца. С тех пор, как он впервые ступил на африканский континент, минуло 11 месяцев и 9 дней. Он надел арабский бурнус из белого полотна, специально купленный к этому дню, покрыл голову платком, закрепив его кольцом из верблюжьей кожи, обул сандалии и бесшумно спустился вниз. Город еще спал. Сантьяго съел кусок хлеба с вареньем, отпил горячего чаю из хрустального стакана, потом уселся на пороге лавки и закурил наргиле. Так он сидел и покуривал в полном одиночестве, ни о чем не думая, слушая постоянный и ровный шум ветра, приносивший запах пустыни. Докурив, сунул руку в карман и несколько минут смотрел на то, что вытащил оттуда. Пальцы его сжимали толстую пачку денег. На них можно было купить и обратный билет, и 120 овец, и разрешение вести торговлю между Испанией и той страной, где он сейчас находился. Сантьяго терпеливо дождался, когда проснется хозяин и отопрет лавку. Потом они вместе выпили еще чаю. «Сегодня я уеду», — сказал юноша. «Теперь мне есть на что купить овец, а вам отправиться в Мекку». Хозяин хранил молчание. «Благословите меня», — настойчиво сказал Сантьяго, — «вы мне помогли». Старик, все так же не произнося ни слова, продолжал заваривать чай. Наконец он обернулся к юноше. «Я горжусь тобой. Ты вдохнул жизнь в мою лавку, но знай, я не пойду в Мекку. Знай и то, что ты не купишь себе овец». «Кто это вам сказал?» — в удивлении спросил Сантьяго. «Мактуб», — только и ответил старый торговец хрусталем и благословил юношу.